Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С вами в студии ведущая программы Елена Ромская, а также наши сказители. По скайпу с нами Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор! Здравия всем! В студии у нас Дмитрий Жуков. Здравия, Дмитрий! Здравия. И в студии Олег Даргор. Здравия тебе, Олег! Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор, начатый в прошлом эфире, о том, кто такой человек. В прошлой программе мы с вами рассмотрели духовную науку о месте человека во Вселенной. Мы поговорили о том, какие планы мироздания и по каким теориям были созданы, поговорили о богах. И вы, конечно же, поговорили о месте человека во Вселенной, то есть начали разговор уже об этом. Сегодня мы поговорим с вами о рождении человека. «Желанием сердца сотворяй дитя», как говорит русская пословица. И я так думаю, что Творец, он также желанием своего любящего сердца сотворил человека, свое дитя, да, дитя богов. И вот интересный вопрос, как вообще и сколько раз рождается человек на Земле? Мы знаем и говорили о том не один раз, что человек прошел на Земле очень много воплощений, то есть рождение в теле на Земле у него там были тысячи, да? Но есть еще и другие понятия рождения человека. Это его первое появление на плане бытия, это его рождение во Вселенной, да, вот в бестелесной форме. Это возникновение, вот зарождение самого человечества на определенном плане бытия, так называемом плане прообразов. То есть здесь вот появляется как бы впервые из единого элемента появляется такой элемент, как, например, по одной из теорий, это элемент чит, это то есть часть божественного сознания, которая потом, в общем-то, проявляется на божественном плане в семи лучах дхьян каганов. И там есть такое понятие «двое по два на семи зонах», то есть с этого момента начинается творение индивидуального уже человека. И, в общем-то, получается, что человека к воплощению периодически вызывает некая сила. Вот есть такое понятие, что это сила танха, которая притягивает вот эту вот частицу, чит сознания, да, и она притягивает и вовлекает его в воплощение на колесо времени. И далее уже идут различные построения различных тел человека на различных планах бытия. Но помимо вот такого зарождения глобального человечества и формирования индивидуального человека, есть еще также рождение человека на Земле, вот в физическом теле, но есть такое понятие, что он не один раз должен родиться на Земле, он как бы должен родиться дважды, то есть должно состояться на Земле духовное рождение человека, только тогда он может считаться человеком. И вот мне хотелось бы сразу нашим сказителям задать такой вопрос, а вообще вот что вы можете сказать, какие у вас есть теории, либо каких там взглядов вы придерживаетесь о том, как рождается человек? Олег, я бы хотела сегодня с тебя начать. Благодарю за оказанное доверие. Ну, во-первых, не нужно забывать, что до прихода духа и души на Землю формируется определенный зачаток, затем как... Только этот дух попал в тело мать и предстоит 9 месяцев находиться в темноте, то есть формироваться, формируются зачатки так называемых в шаманизме силовых точек, или их называют чакры, энергетические центры. Затем, когда рождается будущий человек, он формируется, то есть до 7 лет формируется 7 основных тонких тел. Поэтому в Ведах и наши предки считали, что до 7 лет ребенка нельзя наказывать, кричать, там жестко воспитывать. В разумных пределах была определенная вседозволенность. Ну, именно по этой причине пестовали, а не воспитывали. То есть и игры народные всякие, там, значит, такие методы воспитания. Вот. Плюс, ко всему прочему, у, значит, момента рождения человека предшествовало такое понимание, как то, что сейчас называется в современной магии инициации, то есть посвящение. Каким образом это происходило? У вопрос. Да. То есть ты имеешь в виду после рождения? Ну, после рождения, да. В каком это возрасте? Значит, на протяжении определенных отрезков времени, допустим, 3 года, 7 лет, ребеночку давались дополнительные имена. То есть это тоже как бы считалось рождением, да, этапами, да, рождения. Этапами рождения, формирования. Так как, например, приведу такую аналогию, понятную для всех, посвящениях в вайшнавизме или в шиваизме, или в шаманизме, в разных течениях, в таких мистических, существует, опять-таки, понятие посвящения, когда человеку дается второе посвящение, второе имя, третье посвящение, третье имя. Так называемые имена, связанные с богами, которые дают некую протекцию. Почему шаманы и маги никогда не называли свои настоящие имена? Потому что, зная эти имена, а также зная какие тотемные духи животные у этого шамана или мага, этот маг был уязвим, он был подвержен воздействию, так будем говорить, разрушительных темных сил. Не надо путать только Чернобога с искусственными эгрегорами Яхвы и Еговы, которые сейчас формируют некий деструктив в этом мире для нашего обучения. Эти посвящения, в том числе обряды, и есть такой обряд в нашей традиции, называется именоречение. Вот. И его давали родители, давали жрецы, давали волхвы. С одной стороны, при достижении 3, допустим, 7 лет, потом там 14, 17, но иногда, когда человек осознавал, например, что он родился откровенно воином, ратником, да, то есть его ведет Перун, он шел и брал такое имя, нарекался, вот, осознавая это, которое усиливало его воинские качества. А сейчас эта традиция утеряна в силу того, что раньше волхвы и жрецы жили в поселениях, был родоплеменной строй, как нам дед Трехлебов Видогор говорит, да? Сейчас этот строй, к сожалению, разрушен. И когда мы приходим на какой-то, допустим, даже там праздник, Купал или Коляда, эти жрецы не знают нас, мы с ними не живем, мы соприкасаемся крайне редко. И действует немножко такой принцип внутреннего интуитивного ощущения, что в тебе раскрывается. Но тут, конечно, должна быть чистота, искренность. Вот. И это и есть вот все эти этапы, это и есть этапы зарождения, формирования, раскрытия человека. Это может быть все-таки, мне кажется, больше уже развитие человека. Ну, для меня развитие и формирование неотделимо. Вот смотри, еще вот я насколько наслышана, что раньше, допустим, в наших традициях было такое понятие, как можно было привлечь определенную душу, да, вот светлую, то есть определенные обстоятельства способствовали зарождению, то есть, типа как вот сегодняшним языком сказать, программирование, да, того, что какую душу можно привлечь. Вот. То есть как бы задумываться о рождении ребенка начинали задолго вот до самого зачатия. И получается, что вот та частица, о которой ты упомянул, да, мне кажется, она формировалась все-таки за какое-то определенное количество лет до именно вот зачатия человека. Ну, это частица сознания, частица духа. Вот что ты можешь об этом сказать? Есть такие знания, ведаю. Отвечу коротко и конкретно. Значит, существовали так называемые священные рощи, которые были у язычников чуваши, мордвы, татар, башкир, горных народов кавказских. У них тоже было язычество ведическое в свое время. Об этом говорят капищи, которые находятся сейчас там, не все разрушены. Так вот, эти священные рощи были временным пристанищем духов и душ, которые прошли через светлую навь, где прошли определенные уроки, и ждали воплощения в определенном роду. То есть, когда мне там говорят, я эту тему очень, в принципе, люблю, вот, там, ты неправильно говоришь, ты можешь родиться негром, а потом, значит, еще кем-то. Безусловно, такие этапы могли быть. Но, зная свой род, зная свою вот эту родовую преемственность и историю, духи и души попадали вот в это, вот эти священные рощи родовые и рождались в этом же роду. Поэтому это у нас... можно назвать как бы таким астральным планом? Нет. То есть первое, что делали при, значит, внедрении чужеземных инородных религий, не буду называть каких, все и так это знают, это было уничтожение священных дубовых рощ в нашей традиции. И мало того, из этих дубов строили храмы религиозные. Это было своего рода как некое такое поругательство. Вот. Но эта традиция живая возрождается, вот я знаю точно, у марийцев. Сейчас она жива, эта традиция. А также в Скандинавии и на севере нашей Родины, Руси. Следующие еще человеки, волхвы остались. Но дело в том, что так как опять-таки был какой-то строй, допустим, там были воины, жрецы, там ремесленники и так далее очень давно, во-первых, были жрецы, которые за всем этим смотрели, во-вторых, были воины, которые были приспособлены это оберегать. Но и никому и в голову не взбрело осквернения такие делать. Сейчас, когда, скажем так, люди еще превращаются в человека и просыпаются до конца, ну, мы видим, сколько всего происходит, когда они делают против своей воли всякие глупости. Вот, поэтому я считаю, что все это возрождается, это просто нужно изучать, уходить глубже. И вот самый главный аргумент и факт, что наши бабушки, дедушки, прабабушки, они могут родиться нашими детьми и внуками. И зная, что это вот теоретически вот твоя мама или папа – это священная душа, никто никогда не будет обижать ребенка и воспитывать как-то вот неподобающе. Ну, это тема есть... хорошая, да, другого, да. Ну, мира, ну, согласен, да, но тем не менее, вот момент, да, такой, что такая преемственность существовала у предков, она существует и сейчас. Mm-hmm. И, конечно, есть еще кое-какие другие методы, но я сейчас их касаться не буду, когда наш род, почему мы говорим, это наш род, это символ нашего рода, род продолжается, развивается, распространяется, потому что духи и души из нашего рода приходят в наш же род. Mm-hmm. Важно это не перекрывать. И сейчас еще такая вот модная тема, которую я стараюсь тоже на своих занятиях, семинарах разворачивать, были ошибки абсолютно у всех. Были вот эти страшные войны, эпидемии, раскулачивание и так далее, и кто-то делал ошибки. Это не значит, что мы должны отказаться от наших предков, которые где-то поступили неправильно. Все равно мы их любим, они любят нас, и мы должны протянуть им руку помощи, чтобы они вновь воплотились, воплотились, да? И трансформировались, и пребывали в любви. Потому что кроме нас, кому они нужны? И также мы не нужны никому, кроме наших предков и рода. Это, соответственно, нужно... Здесь понимать, что только наша любовь и принятие, и понимание сможет сделать вот это правильное дело, навести мост для формирования человека и продолжения рода. Благодарю. Да. Благодарю тебя за ответ. Дмитрий, прошу тебя рассказать свое видение рождения человека. Буду говорить с точки зрения духовной науки. Я уже как бы на прошлой передаче упоминал о том, что в духовной науке существует понятие о том, каким образом создавался человек и создавался вот вся наша Вселенная, вся наша солнечная как бы система, которую мы знаем, да, она была вся посвящена именно человеку. Духовные сущности, духовные существа, высшие духовные существа, имея у себя план создания именно человека, и проводили такого рода работу. Первоначально, да, точно так же, как, так сказать, человек, перевоплощаясь в различные, так сказать, тела, как бы, да, в своей жизни, точно так же перевоплощалась и Земля, наша планета. Изначально она была, из себя представляла некую планетарную такую, но надо тут тоже различать, то есть это была не планета как таковая, какую мы сейчас себе представляем планеты в Солнечной системе, это было во Вселенной некое облако, которое отличалось по своему составу как бы некой теплотой от всеобщего, так сказать, холода, который царил во Вселенной. Собственно говоря, это и была планета, самая первая планета Земля. Мы ее называем первоначально как бы это древний Сатурн. Почему Сатурн? Потому что именно с нее началось время. до этого времени не существовало. Сатурн, как мы знаем, это планета времени. Сама по себе, как таковая, может быть, она не похожа была как бы на планеты. Да? Это вот некая такая теплота, но она состояла из таких как бы капсул, которые представляли из себя физические человеческие тела. Но физические не в плане минеральном, а в плане именно теплоты. Теплота же тоже физическая. Вот. Это была первая планета, праземля, как бы, да, то есть древний Сатурн. В дальнейшем она ушла в пролаю, то, что мы называем, то есть она ушла в небытие. Хотя она формировалась, ее формировали духовные силы различные, 9 иерархий над ней работали. Потом, когда они закончили свою работу, планета ушла в пролаю, и следующая Манватара началась уже, это было древнее Солнце. На древнем Солнце человек впервые получил не только физическое тело, но и эфирное тело. То тело, которое оживляло физическое тело. И здесь это уже... Какая раса была? Пока здесь рас это не было. Не это был рас, еще да? до рас. Значит, это была планета, древнее Солнце. Она светилась как бы изнутри. То есть вся планета из себя представляла единый такой огненный как бы шар. Появился свет, первый свет. И здесь впервые, там, где свет, мы знаем, там должна быть тень. Тенью на древнем Солнце, на прасолнце, был воздух на самом деле. Нам трудно сейчас это как бы представить себе, но впервые появляется элемент воздуха именно на древнем Солнце. Здесь человек формирует уже себя как древнее растение. То есть мы знаем, что растение головой своей, корнями направлено в землю, а цветок – это как бы его ноги, оно направлено к солнцу. Здесь человек был направлен как бы наоборот. И на древнем солнце, поскольку все оно из себя представляло огненный шар, мы как бы были тоже солнечными существами. В дальнейшем солнце опять, древнее солнце уходит в пролаю, и возникает новая планета. Это опять та же самая Земля, только иное ее воплощение. Да? Новая Манватара – это древняя Луна. На древней Луне человек получает уже астральное тело. Здесь надо добавить такой момент, что на всех трех планетах физическое тело продолжало развиваться. На древней Луне человек получает астральное тело, и здесь он существует как древнее проживотное. То есть на самом деле здесь тоже есть интересный момент. Дело в том, что человек именно из себя на всех этих планетах выделяет как бы сначала минеральное тело из себя, минеральное, и получается минеральное царство. Он выделяет растительное царство, и оно выходит из него. На древней Луне выделяется животное царство. То есть, по сути дела, человек в себе, в самом, содержит все те царства, которые потом родятся на Земле. Но это можно сравнить так же, как плод в утробе матери проходит все эти стадии развития. Тоже. Можно, да, таким образом сравнить. Но здесь еще тут надо просто обратить внимание на то, что мы, по сути дела, как изначально задуманный человек, задуманный во Вселенной как некое существо, он творит и все остальные царства. Мы выделяем из себя и минерал, и растения, и животные. То есть это наше порождение, как бы. Это те царства, которые уходят из нас как лишние, как ненужные, мы их выделяем, и они начинают жить своей собственной жизнью. Четвертой планетой уже является та самая Земля, которую мы знаем, но она проходит тоже определенные этапы. Это так называемые рунды. То есть здесь Земля, и каждая, кстати говоря, планета проходит определенные стадии развития. Она как бы повторяет предыдущее свое развитие. Например, на древнем Солнце она повторила древний Сатурн. На древней Луне повторила древнее Солнце. На Земле мы повторили уже развитие и древнего Сатурна, и древнего Солнца, и древней уже Луны. И возникают, наверное, все-таки расы. Пока мы еще подождем, Елена. Да. Очень хочется. Да. Вот. Дело в том, что раса возникает позже. Формируется, Земля уплотняется. Вот впервые появляются как бы минеральные какие-то вещества. Они как раз и ложатся в основу, так сказать, того человеческого тела, которое это мы знаем сегодня. Это андрогинные формы или еще нет? Пока еще это андрогинные формы. Они существуют в разные эпохи. Здесь можно говорить о том, что появляются, как раз вот здесь можем сказать, появляются расы. Первая раса является полярная раса. Но на самом деле человек в ней существует не так, как мы видим себя сегодня. Это совершенно иное существо. Если бы мы были в то время там, мы бы себя не узнали. Это она где появляется, на Земле или на Луне еще? Это именно на Земле. Я уже говорю сейчас про Землю. Дело в том, что да, я еще упустил такие моменты. Там же были лунные люди, которые потом перешли на Землю. Это было как раз на Древней Луне. Перед тем, как Земля стала Землей, из нее выделялось, например, на древнем Солнце, древнее Солнце выделило из себя Солнце как таковое. То есть здесь надо рассматривать человека еще в совокупности с теми высшими духовными существами, которые помогали ему развиваться. Те существа, которые творили человека, они тоже развивались, у них тоже была своя эволюция. И они, выделяясь из Земли, создали Солнце, те, которые ускорялись, как бы у них был ускоренный как бы этап развития, они выделили его и стали там существовать. В дальнейшем Земля включала в себя и Луну. И постепенно на этой планете все как бы материализовалось, то есть становилось все более, так сказать, таким окаменевшим, что ли. И почва образовывалась, скажем так. Это даже была не почва, это были какие-то вот минерализации, так скажем, минерализация всего того, что было на древнем, минерализация растений, вот те, которые существовали, так сказать, в то время на Луне. И для того, чтобы избавиться от этого, чтобы тела, которые потом воплощались, души были более, так сказать, мягкими, и души могли в них спокойно воплощаться, была выделена Луна. Кстати говоря, на Земле, когда уже Земля, так сказать, Земля, кстати, тоже прошла все эти этапы. Она прошла этап выделения Солнца, и это то Солнце, которое мы знаем сегодня. Она прошла этап выделения Луны, и это та Луна, которую мы знаем сегодня. И, кстати говоря, Луна выделилась на Земле именно в районе Тихого океана. Это как раз то место, откуда она вышла. Где теперь она восходит, да? Вот, есть такое предположение, что она потом обратно придет. Придет время, когда она опять, так сказать, упадет на Землю и, соответственно, станет одним единым целым. Так вот, значит, говоря о расах, первая была полярная раса. Вторая была гиперборейская раса. Третья – лемурийская. И где-то уже вот начиная с лемурийской пошло разделение полов. На самом деле здесь был очень интересный такой момент. Дело в том, что души, воплощаясь в тела, земные тела, они воплощаются... Дело в том, что человек называют человека микрокосм, так же, как и существует макрокосм. Человек микрокосма повторяет практически, как бы является зеркалом макрокосма. Если мы будем рассматривать, ну, это, наверное, может быть, дело отдельного такого вопроса, может быть, так. Это ты хочешь об Адам Кадмоне сказать? Ну, нет, здесь немножечко про другое. Я коснусь, может быть, в следующий раз этой тематики. Дело в том, что душа, как таковая, она андрогинна. Она в себя включает и мужское, и женское. Она воплощается... Да. Она воплощается один раз в мужском теле, один раз в женском. И вот здесь тоже есть интересный такой момент. Дело в том, что когда душа воплощается... Она, кстати, почему она так делает? Ей нужно получить опыт как мужской, так и женский. Потому что это разные совершенно существа. Они по-разному получают этот опыт жизненный. Но, с другой стороны, все-таки, вот даже если как бы душа выбирает там определенное тело человека, или, то есть женщина или мужчина, да, мужское или женское начало в себе, то в любом случае она вот это вот единство в себе сохраняет. То есть и получается, что человек, он тоже, несмотря на то, что вот, допустим, я воплощена в женском теле, ты в мужском, но внутри человека есть, вот у меня, значит, мужское есть начало, у тебя женское. Да, я могу сказать так. Прийти к этому единству внутри себя, это вот задача человека. Дело в том, что, Елена, духовная наука считает, что когда душа воплощается в мужском теле, ее эфирное тело женское. А когда она воплощается в женском, эфирное тело мужское. Поэтому мы очень часто можем встретить какие-то, вот, допустим, в женском теле женщины бывают вроде как слабые существа, но иногда до такой степени твердый характер имеет, да. Это явно проявление каких-то мужских качеств. То же самое и наоборот. Да. Почему так сейчас большая проблема, так сказать, в мире в том, что мужчины становятся как-то вот все-таки меньше похожи на мужчин? К сожалению, это так. В больших городах это именно таким образом происходит. Мы знаем много различных примеров того, что женщина, по сути дела, ведет все хозяйство, мужчина, в общем-то, как бы такой Я уж извиняюсь, приопический придаток получается. Ладно, давай не будем. К сожалению, это так вот выходит. Здесь да, дело в том, что проявляется больше эфирное тело, да. Женское. Ну, поняла, поэтому да. Именно вот такое вот мы имеем свойство. Значит, что касается дальнейшего развития, то... То есть рождение уже вот современного человека. Современный человек на Земле, вот рождение где-то с лемурийских времен, мы видим разделение полов. А в атлантической эпоху, атлантическая раса, она становится, собственно говоря, в это время появляется в человеке «я». Человек уже имеет в себе три тела, то есть он имеет физическое, эфирное и астральное. Здесь в человека входит «я», но оно только вот только-только вошло в него. И уже... То есть нет еще духовной связи, как я понимаю, да? И такой как бы духовный... Нет, духовная связь имеется. Она имеется все равно в человеке. Она проявляется. Но дело в том, что человек не переработан как бы. То есть вот это «я», которое входит в человека, его осознанность, да, она в дальнейшем должна будет переработать в себе вот эти три тела. То есть оно должно будет переработать астральное тело, подчинить его себе, оно должно будет переработать эфирное тело и подчинить его себе, и переработать физическое тело, и также его себе подчинить. А можно сказать, что это «я» – это как бы эго человека? Или... Да, можно так сказать, что да, «я» – это эго, которое, так сказать, вот в человеке проявляется, и именно наша Земля – это как раз то самое место, где оно и должно было проявиться. Для этого была, собственно говоря, создана вся вот эта вот система. То есть получается, что в четвертой расе атлантов оно как бы начало зарождаться, а вот сейчас в нашей пятой расе мы уже должны его преобразовать, да? Или нет? Мы, да, должны будем преобразовывать это в следующие, кстати говоря, расы. То есть мы будем это преобразовывать... В следующем, мы сейчас живем как бы пятая, это подраса так называемая. Пятая, да, у нас? Раса, пятая подраса. Да. Значит, мы сейчас проходим как бы этап становления, то есть наша конкретная раса, это арийская раса, она в себе включает несколько подрас. Это древнеиндийская, древнеперсидская, египетско-халдейская, римско-греческая. И сейчас мы живем как бы вот в пятой, так сказать, мы находимся в пятой расе, в четвертой расе. Пятой расе. И, значит, соответственно, следующая будет шестая и седьмая. Так можно сказать вот сейчас в нашей расе, что человек уже родился? Или человек родился, конечно. Происходит нет, человек родился, и дальше идет становление человека. И здесь еще тоже один очень интересный момент. Дело в том, что вот эти вот все, так сказать, подрасы, древнеиндийская, древнеиндийская подраса, это та самая, это те самые атланты, которые ушли в свое время из Атлантиды, еще до ее крушения. Они ушли на восток. Это было как бы два таких потока. То есть первый из них ушел, пошел по северу, второй шел по югу, это Северная Африка. Ушли они на восток, и где-то на территорию современной пустыни Гоби. Тогда, конечно, это была не пустыня, тогда это был совершенно другой край. И в этом месте долгое время, это великие посвященные вели эти народы, они вывели их как бы не до конца сформированными еще в атлантическом периоде. Потому что если они уже бы сформировались, уже мы бы не имели ничего. Кстати говоря, это отдельная история про атлантический период. Да. Вот, когда привели в эти места, в дальнейшем эти народы сами стали развиваться, но они стали терять связь с духовным миром. Дело в том, что еще древнеиндийская раса, она еще имела эту связь. Причем люди жили как бы среди богов, они их видели, чувствовали. Это было то же самое и среди славянства. Мы тоже жили среди богов, мы их знали, мы с ними разговаривали, они были среди нас, как, собственно говоря, вот мы их сами ощущали. Жили на земле. Жили, как бы, ну, мы их видели сами, и могли с ними говорить, разговаривать. В дальнейшем стало все больше и больше человечества погружаться в материальное, в материальный мир. В древнеперсидскую эпоху все больше человек стал обращать внимание на физические какие-то вещи. В древнеиндийскую люди мало обращали внимание на физический мир. Он для него был неинтересен. Им было интересно беседовать с богами, им было интересно путешествовать по мирам высшим, духовным. Постепенное опускание в физический мир, и мы опускались, и вот почему это так происходило? Это дело в том, что надо было, ну, мы как и говорили на прошлой нашей передаче о том, что задача человечества была опуститься в физический мир, прожить его, пережить, с тем, чтобы получить этот опыт и обратно вернуться в духовный, имея этот самый опыт. Понятно. Вот как бы так. Благодарю тебя, Дмитрий. Виктор, пожалуйста, какие теории рождения человека хотел бы ты озвучить? Давайте начнем немножко дальше, чем сказали мои собеседники, а точнее, изначальные. Есть несколько вариантов, называется создание человека. Если брать изначальный период от истока, то есть рождение богов. Это значит, рождаются индивидуальности, которые изначально наделены всеми качествами богов, и затем в течение определенного времени, проходя и получая определенные опыты на разных планетах, которые этому соответствуют, эти индивидуальные духи как раз и совершенствуют себя. Это достаточно энергозатратный метод, и он индивидуален. Как правило, создаются так называемые близнецовые или звездные пламена, которые являются парными, и в паре они изначально проходят этот опыт божественного становления. И их обучают и высшие иерархии, их обучают высшие существа света, их обучают те, кто наделен Творцом, Отцом-Создателем, именно этими высшими полномочиями по наблюдению, сопровождению и обучению, индивидуальному обучению этих людей-богов. Это... А на каком плане возникают вот эти пары? На высшем плане, который называется «Остров Рай» или называется «Центральное солнце мироздания». Они появляются там. В других планах они появятся... Этот план, он ниже божественного? Это изначальный план Отца-Создателя или Творца Всего Сущего. Понятно. Это исток. Это называется оттуда, куда все мы, по сути своей, появились. Те, которые пришли на Землю, еще задолго до того, как... То есть они, о чем говорить. Прошу прощения, они как бы в духовной форме там существуют, да. не в телесной еще, Нет. да? Это духовная форма, и они не спускаются в телесную форму, как правило, если в этом нет какой-то необходимости. Ну вот как, например, для Люцифера. У Люцифера появилась возможность прийти на Землю и помочь человечеству, особенно в период, который был в ранней Атлантиде, затем была поздняя Атлантида, и после затопления поздней Атлантиды, несмотря на то, что Люцифер пришел помочь именно этим расам, которые там заигрались в определенные свои игры, мы об этом можем сказать, можем не говорить, так как у Люцифера не было опыта именно погружения, так называемые низковибрационные пласты земного бытия, именно вот в Навь, на самую глубину, где и существуют так называемые те вещи, о которых мы говорим, как вот эти самые низкие, ненависть, месть, гнев, предательство и так далее, и так далее. То есть такие самые глубинные, и особенно одна из таких энергий – это энергия хорошо бы вспомнить сразу. Есть печаль, есть отчаяние, а есть… Не-не-не-не, печаль, ну, тоска, но это еще глубже. Ностальгия. Не-не-не-не. Вот есть такая притча, что есть маленький-маленький осиновый колышек, он маленький-маленький, и когда на него обращают внимание, это, как бы сказать, один из элементов называется воздействие на психику человека и на его, как бы, погружение именно в этот в мир Нави, глубинное погружение. Вот, и говорят, а какой из этих всех вот атрибутов самый для тебя важный, задают вопрос, так называют, тому, кто управлял этим миром. Он говорит, вот этот самый маленький. Потому что этот самый маленький, через него я как раз и могу войти, человека включить, и дальше через него я уже могу все остальное делать. Это, вспомню, скажу, не будем отвлекаться. Оно крутится на языке, но... Так вот, когда Люцифер пошел туда, он не рассчитал свои силы, и связь его с божественным истоком, это называется нить, энергетическая нить с его истоком, она начала настолько истончаться, что, погрузившись на ту глубину, на которую он решил погрузиться, у него не хватило энергетического запаса для того, чтобы набрать опять световое тело и вернуться обратно по этому истоку, как бы сказать, к себе. И он остался в этих мирах. И много тысячелетий он провел в этих мирах, и, как сказать, он получал такой удивительный для него и божественный опыт, называется познание лжи и манипулирование человеческим сознанием во всех его тонкостях. Ну, он был как человек, или все-таки это была духовная сущность? Это духовная сущность. И она приходила к многим, она приходила как духовная сущность, и во сне, в медитации, и, как бы сказать, почти человек. Некоторые люди, которые видели или видят открытым взором, они могли его видеть. Тоже так же, как сказать, потому что он проявлялся именно в тонком плане, именно для того, чтобы напомнить тем, кто заигрался, как сказать, о том, кто они есть на самом деле, и напомнить об ответственности, которую они несут. Это вот маленький пример того, для чего некоторым богам, которые вот воспитываются изначально как боги, как сказать, дается такой опыт для погружения вот в эти так называемые низковибрационные. И только в 15 или 16 году, благодаря Семье Света и некоторым жрецам, которые были воплощены через трансмутацию в физическое тело земного человека, удалось, как сказать, Люциферу, как сказать, помочь перейти вот и вернуться домой. Значит, а вот все-таки на Земле, когда человек впервые родился? Где вообще родился человек? Сейчас. Изначально человек рожден в духе. Изначально мы рождаемся в духе, все без исключения. Все. И рождаемся там. Рождаемся, и Творец создавал нас несколько раз. Несколько было опытов по созданию так называемого нынешнего человека или нынешней его оболочки. Сначала тонких тел, а потом уже так называемое уплотнение, которое шло на протяжении сотен тысяч лет. Это не просто так взяли вот так и уплотнились, нет. Но это в принципе вот так же, таким же способом, как вот Дмитрий рассказывал, то есть уплотнение и рождение разных тел. Или в чем разница? Не совсем. Разница заключается в том, что изначально рожден дух. Дух, когда пошел на воплощение, он там решал многие вопросы и многие задачи, потому что по сути своей, что такое дух? Вот смотрите, например, мой дух рожден в энергиях электромагнитных полей. Что такое электромагнитные поля? Электромагнитные поля – это все, что создает планеты, звезды, галактики, системы и так далее, и так далее, и так далее. Это то изначальное, так называемый, фундамент, без которого ни одна планета, ни одна звезда существовать не может. И вот те люди, которые идут по пути божественного становления, они как раз и рождаются в родах именно таких энергий. Это немножко другое, потому что теорий по поводу создания человека достаточно много. Есть южная теория, есть северная теория, есть теория, как бы сказать, буддийская, есть теория христианская, есть теория, как сказать, и так далее, и так далее. Их очень много, мы их разбирать не будем, потому что они по сути своей где-то повторяют себя, а где-то практически искажают информацию. Так вот. А можно сказать, что они как бы являются кусочками той как бы картины, которую человек, в принципе, должен сам собрать? Нет, то есть знания, допустим, рассыпались, и нужно как осколки их собрать. Смотрите, дело в том, что если мы посмотрим сейчас фундаментальный буддизм, от того буддизма, который, или точнее, от того света, который Будда оставил после себя, не осталось и следа. От того света, который оставил Христос, не осталось и следа. От того света, который оставил после себя Магомед, тоже не осталось ничего. Все искажено, извращено и так далее, и так далее. От того света, который получал Моисей на горе, Синай, в пустыне, И водил он своих не 40 лет, а более 200 лет, пока не родились новые так называемые души на Земле, которые забыли, откуда они исходили и вообще, кто они такие. Это если брать по существу, как сказать, того, что происходило. Извращены все знания на Земле, извращены все так называемые те изначальные посылы света, которые закладывали эти великие посланники единого Бога. Они же приходили сюда изначально для того, чтобы заложить основы того, что будет проходить человек после них в процессе вот этих вот так называемых тысячелетий. Например, когда мы стояли на горе на скале Советов в городе Солнца, это в Карачаево-Черкесии, и у нас был прямой эфир, значит, с Творцом, на вопрос, почему, когда я иду в духовность, я должен забыть о материальности, или когда я иду в материальность, я должен забыть о духовности. На что было сказано? Я вам послал Будду, который вам изначально показал, что это два крыла полета человека, и материальный, и духовный. Но вы почему-то выбрали только духовный, а материю воспринимаете как нечто такое, которым заниматься, ну, в общем-то, можно, но желательно не заниматься. А с одним крылом птица не летит. Поэтому ваша задача через материальный мир познавать духовность и развивать ее в себе. Вот то, о чем я говорил и в прошлый раз. Так вот, это вот такой аспект очень важный. Но что сейчас мы видим в буддизме? Мы видим много разных проявлений, и особенно банпо, которое, как сказать, заряжено на человеческое жертвоприношение человеком и так далее, и так далее, и так далее. Или другие вещи, которые есть северный буддизм, есть южный буддизм, есть такой разный буддизм. На самом деле, извините за мой французский, хрень это все. Это только для того, чтобы фактически управлять сознанием человека. Точно так же, как в католицизме, точно так же, как в христианстве, точно так же, как в иудействе и точно так же в мусульманстве. Все, что было заложено, оно практически сейчас направлено на то, чтобы управлять сознанием. Но давайте вернемся к человеку. Да, к рождению. Который рождался там, он изначально рождался как высшее существо света. Изначально высшее существо света, других духов не рождалось. Это первое. Когда нужно было пойти в плотные миры Земли, которая была уже подготовлена, до этого я могу рассказать только о своем опыте, о том, что я проходил многие ипостаси, так называемые, на тех планетах, где не было ни растительности, ни животного мира, ни тех моментов, или, как сказать, теплых вод и той гравитации, которая существует сейчас на Земле, которая, кстати, менялась несколько раз. Олег об этом говорит как о создании неких солнц, планет и так далее. На самом деле это просто менялась гравитация, менялись в связи с уплотнением физических тел человека и менялась гравитация. А точнее, сначала гравитация и уплотнялось тело под эту гравитацию. Потому что по-другому нельзя было задержать человека в этом теле. Если изначально, например, души или хранители города Солнца, они стоят от 8 до 20 метров высотой, это так называемое в бесплотном плане. А мы были такими 20-метровыми, поэтому и все те, которые приходили в ранние периоды, так называемые доэволюционные, в бесплотных планах, о чем еще писала Блаватская, то тогда были и вот эти вот птеродактили, которые летали, и вот эти вот ящеры, которые многотонные и так далее, и так далее. Потому что мы-то были, извините меня. Ну да, тогда и горы были высотой по 30 километров. А деревья тогда были просто-напросто по нескольку километров. Деревья, которые были изначально кристаллическими, а не как ныне, которые графитовые и так далее. И тело было. Да, земля была типа ежика такого. Да. Так вот, и вот тогда, когда создался изначально дух человека, изначально, Творец проверял несколько раз, какое напряжение создавал определенные так называемые условия плотных планов для физики. И он проверял, насколько, какое тело может выдержать. И несколько раз эти опыты заканчивались тем, что это тело просто разрывалось. Как только человек обращался к Богу, и Бог одной из лучей, как бы сказать, разговаривали, пытался заговорить с человеком в том именно образе, который ныне существует, а точнее, ну, изначальные, как сказать, планы так называемого биологического тела, его разрывало, разрывало на части. И было несколько этапов так называемого постепенного становления и уплотнения тонких тел до становления тех физических, которые, как сказать, человек имеет сейчас. И поэтому люди были и 4-метрового роста в плотном плане, и 5-метрового роста, и 3-метрового роста, и так далее. И до сих пор мы встречаем в некоторых, даже в книге так называемого Гиннесса, да, есть о том, что существует самый высокий человек. Кстати, был не в Америке, а самый высокий человек был под Вологдой, который был больше на 15 или 17 сантиметров, чем тот американец, о котором они все пишут. Но им невыгодно это было, поэтому искажение даже в этом существует. Понятно. И Виктор, вот... а вот в прошлый раз ты говорил, прошу прощения, что перебила, в прошлый раз ты говорил, что когда в духовном плане человек прибыл на Землю, там в капсулах в определенных, да, то, значит, на Земле лежали тела, которые, значит, они, эти души одевали и приспосабливались уже к нахождению вот в этих физических телах, как в скафандрах. Вот, да. Помнишь, я обещала тебе задать вопрос, кто их создал, эти тела? Я уже ответил, только что. Их то есть создал, вот это вот тот, как бы создал... сознание божественное путем экспериментов, да? Абсолютно верно, да. Понятно. Это и есть так называемая высшая иерархия, которая занималась генной инженерией, причем в высших планах. И вот эти вот, как сказать, генной инженерии, это то, чем мы обладаем изначально по своей сути. Эти знания в нас вложены с рождением нашего духа. Полностью мы получаем так называемый весь божественный пакет знаний всего того, что, чем мы обладаем. И те высшие иерархии, которые достигли определенного уровня совершенства и достигли, ну, как бы сказать, выросли в своем становлении в духовном плане, именно как дух, потому что там нету плотных планов. Они занимались как раз вот этой вот разработкой генной инженерии, которую, как сказать, вот потом была извращена, началась она в ранней Атлантиде, вот, а продолжилась и закончилась печально уже в поздней Атлантиде, когда Атлантиду топили. Потому что там уже пошли такие опыты, как бы попыток скрещивания человека и животных и так далее, что привело к печальным последствиям. Но это уже отдельная история. Благодарю тебя за ответ, очень интересно. У нас тут уже пошли вопросы от наших радиослушателей, я думаю, что мы можем уже начать на них отвечать. Вот Максим Архипов нам пишет: «Здравия всем, здравия Елена, Виктор, Дмитрий и Олег. Бывают ситуации, когда обозрение реального мира, а также управление физическим телом, возможно, с уровня выше головы на один локоть и более. При этом контроль ситуации и кругозор значительно увеличиваются. Является ли это подтверждением того, что для нормального развития, по крайней мере взрослого человека, местом расположения тонкоматериальных изначально управляющих структур организма должно быть вне физически плотного тела, жарьем, дивьем и так далее телах? Поправьте меня, если я не прав». Вот вопрос понятен? Ну, Олег. Честно сказать, ну... Или еще... Нет, ну, считать еще раз не надо, насколько понял, отвечу, насколько вразумею. Безусловно, очень многие процессы проходят у нас в первую очередь на тонком плане. Про это сейчас было сказано много. Все процессы идут через дух. Через душу, через тонкие тела. И каждое тело – это своего рода как сосуд, капсула, который что-то дает, что-то забирает, что-то изменяет, что-то трансформирует, что-то структурирует. И вот это одежда, это надо понимать, что это мало чем отличается от платьев, от рубашек. Это наш храм. В то же время это храм. Безусловно, это храм, конечно, который нужно ухаживать, поддерживать в чистоте во всех смыслах слова. Но, на мой взгляд, снова-таки сразу скажу, возможно, это я живу больше в том тонком плане, чем в грубом, да, однако, действительно, вот по моим ощущениям, гораздо больше процессов происходит внутри, а внешнее – это лишь следствие. С другой стороны, давайте обратимся к знаменитой фразе Гермеса «Трижды величайшего». Все, что наверху, то и внизу. Поэтому это обоюдный процесс. Безусловно, тело является индикатором, и мгновенно на теле отражаются наши мысли, эмоции, настроения. Почему ученые не могут исцелить какие-то заболевания? Потому что мысли неправильные, человек гневается, злится, он в негативе. Тело... Они лечат следствие, а не причину. Да. Вот. То же самое происходит с взаимодействием с тонким планом и с тонкими мирами или с богами, называйте как хотите. В первую очередь важно тонкое движение. Сначала зарождается мысль, мысль зарождается тоже не сама по себе, а в виде взаимодействия вот этих тонких тел, которые проходили, про что говорил сегодня Дима, ряд определенных эволюций, то есть вбирание определенных царств, там, минеральных, растительных, земля и так далее. И это и есть опыт. Этот опыт, он переносится на то, что с нами взаимодействует вот в этом воплощении через эти уроки, которые мы прямо сейчас получаем. Поэтому нельзя сказать, что только на тонком плане. То есть оно, безусловно, обоюдно. То, что внутри, то и снаружи. Что наверху, то и внизу. Вот. Но в первую очередь оно, конечно, запускается как реактор на тонком плане, на уровне тонких тел. Вот так бы я ответил. Так что, в принципе, этот вопрос уже заключает в себе ответ про тонкие планы, жаревые, так называемые дивьевые тела. Там действительно духовные тела, да, тонкие тела, где запускаются вот эти самые процессы взаимодействия. Ведь мы... Почему у нас во сне нам что-то приходит, или мы во сне взаимодействуем? Так я даже больше скажу, немножко приоткрою такой секрет. Мы, действуя тут, одновременно действуем в параллельных измерениях пространства. Да, человек одновременно находится во всех мирах. Да, просто у меня был такой опыт, я не помню, лет в 10, когда я с дедом пошел, значит, в деревне. Дед, точнее, рыбачил, я пошел с ним. Я начал тонуть, дед не заметил. Ну, обвалился берег, там чудом кто-то там меня увидел, вытащил. И вот я, нахлебавшись воды, видимо, попал в измененку, я увидел, что как бы я в каком-то параллельном мире в подобной ситуации, меня тоже спасают. Есть люди, которые описывают, где видят себя, едут за рулем или тоже находятся в лесу, где-то на природе, они видят себя как бы в зеркальном мире, в других одеждах, но с таким же телом. И это не просто так, это очень хорошая пища для размышления по поводу того, что можно говорить в этой теме. Так что вот я думаю так. Благодарю, Олег. Что-то хотите добавить к ответу на этот вопрос? Да, очень с интересом выслушал Олега. Действительно, я со многими вещами согласен в том, что он говорит. Я бы добавил вот какой момент. Дело в том, что здесь еще надо ведь понять, что ты видишь действительно, либо ощущаешь что-то в тонком мире. Дело в том, что материальная составляющая у нас до такой степени сильна, что если мы с чем-то сталкиваемся, с чем-то духовным, например, мы не верим глазам своим, не верим своим ощущениям. Мы начинаем гнать это от себя, считаем, что это просто морок какой-то, это что какая-то ерунда, я там себя плохо чувствую, я еще что-то такое. И мы, бывает, иногда так отталкиваем от себя тот духовный мир, который вокруг нас находится, что просто не хотим его видеть и ощущать, когда он к нам стучится. И в первую очередь, мне кажется, как раз именно вот с этим надо бороться, надо понять и как бы проникнуться той мыслью, что наш физический как бы облик, наш физический мир не единственный, что вокруг нас духовный мир существует, и принять его в себя. И тогда мы действительно сможем видеть очень многие вещи, тогда для нас вообще глаза откроются. И с этого, наверное, надо начать. Угу. Благодарю. Ты что-то хочешь добавить, Виктор? Давайте, как я всегда говорю, отделим мухи от котлет. Давайте ответим по существу на вопрос, который был задан. Первое. Мы пришли сюда для того, чтобы познать этот мир через присутствие в физическом теле. И душа не просто так находится в плотном, материальном, биологическом теле для того, чтобы пройти вместе с нами, а точнее с этим физическим телом, все те опыты, которые она должна пройти. Это первое. То, о чем говорит... задающий вопрос, говорит о чем? Проще всего выйти из тела и наблюдать за реакциями тела со стороны. Но это выход из тела. Мы это умеем, потому что это суть наша. Мы все время находимся дома в бесплотном теле. И для нас это не является чем-то таким, вообще, это как дышать. Вот мы дышим, и для нас это нормально. Вот когда мы не дышим, мы тогда начинаем ощущать, что, блин, что-то происходит не то. А по сути своей, ведь речь идет вот о чем. Мы для чего сюда пришли в физическом теле? Мы для чего приняли это физическое тело? Мы для чего выбрали то или иное физическое тело, родители, опыты, города, села и так далее, и так далее, и так далее. Именно для того, чтобы прожить его в физике, находясь здесь. Но некоторые из индивидуум, как в данном случае тот, кто задает вопрос, научился выходить из тела, когда возникает определенного рода ситуации, или медитируя, он вылетает из тела и начинает рассматривать все, что происходит с телом вокруг тела. Поймите, это проще, как говорят, пареной репы, как у нас говорят в народе. Но дело в другом, что вот выйдя из тела, мы не чувствуем тех процессов, которые мы обязаны изучить, и научиться принимать, управлять и отпускать те программы, которые находятся у нас в плотном биологическом теле. А возможно такое, что для решения определенной ситуации можно эту технологию использовать? Ведь же есть такое понятие, что иногда, если невозможно решить на земном плане там какую-то мирскую ситуацию, то надо подняться на духовный план, можно сказать, это образно то же самое, выйти из тела и посмотреть, как она решается, эта проблема. Конечно, можно. Все можно. Пожалуйста, услышьте. Все абсолютно можно. Все запреты, все обеты, все наши клятвы, все наши отрицания, все наши, как сказать, избегания – это бегство, прежде всего, от опыта, который мы пришли получить. Поэтому, когда нам говорят, это зя, а это нельзя, извините меня, в сад. По одной простой причине, потому что мы сюда пришли за опытом. И этот опыт не связан ни с кем другим. У мамы моей такой опыт, но он ко мне не имеет никакого отношения. Потому что у мамы был такой опыт. У папы был свой опыт. Они с мамой выясняли свои отношения, в которые я участвовал, потому что часть этого опыта мне нужно допрожить и допонять. Когда я вырастаю, у меня другой опыт. Это первое. Поэтому то, о чем ты спрашиваешь, можно ли? Да, можно. Можно выйти и посмотреть. Но нужно учиться другому. Нужно учиться идти внутрь и слушать свою душу, которая знает и видит все в 365 градусов вокруг, потому что мы находимся в этот момент как в шаре, и в этом шаре мы точка, и в этой точке мы видим все вокруг себя в моменте. Мы увидим и прошлое, и настоящее, и будущее в моменте сейчас. Но это внутри. Но можно выйти и так. И когда ты находишься в более тонком, разреженном состоянии, когда вот твое, ну как бы сказать, твои частоты более тонкие, и ты можешь выйти на более высокую, не на локоть, как он пишет, а намного выше. И тогда у тебя открывается мир, а тот, который, вот я говорю, когда ты внутри. Потому что тогда ты видишь одномоментно пересечение, так называемые причины, следствия, что с чем связано, откуда прилетело, для чего и что нужно сделать, и как я повлиял на то, что со мной сейчас происходит. Да, это происходит вот так вот, и тогда ты, возвращаясь, ты должен вернуться сюда, потому что по-другому ты это не сделаешь. Ты вернулся сюда, и вот если ты не забыл то, что ты увидел, когда был здесь, тогда ты это решишь. Если ты там побыл, вернулся сюда, уплотнился, и оно вылетело, значит, тебе надо тренироваться тогда здесь. И на физике это устранять. На тонких планах это решается легко. Как только мы на тонких планах увидели, осознали, оно сразу же трансформируется. И там сразу идет свет изначальный, и все происходит, так называемое, во всех тонких телах, в комплексе многомерных тел, или в полигеноме многомерных тел. Это происходит мгновенно, кроме физического тела. Почему? Потому что наше физическое тело, оно плотное, инертное, забитое и задавленное всеми теми эмоциональными программами, которые мы проходим. Это не проблемы же и начинаются в тонких телах, а потом они спускаются уже в физическое тело. Так это или нет? С одной стороны, да. а с другой стороны программы находятся в физическом теле. Но они есть и программы в тонких телах. Но это уже тогда, когда человек настолько разуплотнил свое физическое тело, что его частоты позволяют ему видеть эти программы в тонких телах. Но начинается все с физики. Почему физикой болеет? Потому что на физике уплотняются энергии, на физике программы, которые нами не усваиваются, как сказать, замедляют движение энергии, и это приводит к болевым ощущениям, к определенным переломам, к определенным нарушениям, называется, как сказать, во всем комплексе биологического тела. Это и на, как сказать, клеточном уровне, на межклеточном пространстве, на атомарной решетке и на кристаллической решетке. Это вот на этих уровнях, в том числе и в молекулах ДНК, потому что эти программы, они так вшиты нами, не кем-то, нами. А матричная структура, в которой заложена базовая программа нашего сопровождения, она как раз и за этим и следит, и очень четко управляет процессом через наш ум, откуда и мысли-то рождаются. Не наши мысли, а мысли, которые приходят из матрицы, именно для того, чтобы активировать те программы, которые мы пришли в себе разобрать. И вот это важный аспект. В принципе, все. Благодарю тебя, Виктор. Так, следующий вопрос у нас от Бажены Максименко. Сейчас много информации о разнообразных формах жизни на Земле. Кремниевая, водородная и много других. Насколько менялась форма и духовное развитие человека в каждом из таких переходов? Ну, в общем-то, мы, по-моему, коснулись уже этого вопроса. Я думаю, что тут уже мы обсудили эту тему. Следующий вопрос от Александра Шихова. Как понять, что говоришь с Творцом, а не с кем-нибудь другим, не очень хорошим, так сказать, человеком? Ну, я думаю, что в первую очередь это и адресует вопрос тебе, Виктор, поскольку ты упоминал такую связь с Творцом. Пожалуйста. Смотрите, закон, или точнее, прошу прощения, не закон, а коны родов и божественные коны, они говорят вот о чем. Если ты живешь по кону, то тот, кто приходит к тебе, или когда ты кого-то запрашиваешь, приходя к тебе, он должен представиться, он должен назвать себя. Всегда. Это является условием, непреложным условием взаимодействия всех так называемых душ, духов, как бы сказать, в этом мире. И не только в этом, вообще во всем мироздании. Кто бы ни приходил, он обязан представиться и обязан назвать себя. Если тот, кто говорит, не называет себя, тогда воля ваша, вы можете слушать, но тогда это производная вашего ума, как правило, потому что этот плотный план создан именно таким образом, что пока ты не наберешь определенную честность, с одной стороны, с другой стороны, если ты изначально не заявляешь свое желание, так называемое, идти по духовному пути, и ты развиваешься именно как духовное существо, не забывая о материальном, конечно. И, как бы сказать, пока изначально твои фильтры мировосприятия, и это и, как сказать, называется, слуховые рецепторы, это и видеорецепторы, это и тотальные, как сказать, так называемые рецепторы тела, как сказать, и клеточные, как сказать, эманации и так далее. Это многомерно, это очень многомерно. Поэтому если мы наладили контакт с телом, и мы хотим не ошибаться, мы задаем вопрос телу: друг мой, подскажи, с кем я сейчас разговариваю? И если вы чувствуете, вам легко, и вас, вот как будто вы делаете вдох, и расширение идет, значит, вы разговариваете с тем, с кем надо. И если тело начинает чувствовать или начинает, как сказать, вибрировать, то таким образом вам дают понять: прекращай, потому что налетишь на неприятности, потому что очень много так называемых тех, ну, приведу такой маленький пример. Очень часто так называемые наши, ну, будем так говорить, тренера из обратной стороны света рядятся в светлые одежды. И не только называется в тонких планах, а и в тех, которые, как сказать, и особенно те, которые служат так называемым тем иерархиям, как сказать, обратной стороны света, они тоже любят одевать светлые одежды, наряжаться в светлой одежде и говорят: ну смотрите, я же светлый, я же тут вот жрец света, но тот, кто видит, он видит сразу, что за этой мантией чернота. Или тот, кто чувствует, он чувствует вибрацию, вибрацию отторжения, что это не то. И если человек чувствительный, ему не надо говорить, и ему не надо отвечать. Он уже знает, я лучше отсюда уйду, или я прекращу этот сеанс. Вот и все. Это самый надежный способ, потому что все остальное могут быть ловушки ума, в которые вы не различите. А тело вас никогда не обманет, потому что оно изначально ваше и служит только вам. Понятно. Благодарю, Олег. У тебя, наверное, тоже есть что дополнить. Небольшое дополнение. В принципе, я бы, наверное, сказал все то же самое. Вот, ну, один момент, который озвучен сейчас был, хочу дополнить. Частота проводника. Человек, который обычно работает с энергиями, да, он уже интересуется, понятно, что он двигается, получает какие-то знания, ему что-то интересно. Так вот, чем чище проводник, чем чище его вибрации, а сюда, я хочу сказать, входит и питание. То есть не буду сейчас ничего говорить про вегетарианство, про веганство, пусть оно будет у каждого свое, но чистое, да? Свеженькое, все, значит, омовение хотя бы два раза в день обязательно там, да. Дышать свежим воздухом, пить свежую водичку. Про практики тоже говорить ничего не буду. У всех индивидуальные, конечно, замечательно бы спортом заниматься. И вот чем тише человек как проводник, тем меньше вероятность того, что такие товарищи могут прийти. Они, безусловно, придут и могут и проверять, и играть, и испытывать. И тут, как было верно сказано, первая реакция, мы называем ее интуицией. Тело. Тело начинает сжиматься, если что-то отвратительное для нас. Или же наоборот, вот есть сейчас такой... Блаженство. Да, некая благость. Вот заблуждение насчет места силы. Сейчас особенно неосуфии, вот подобные организации религиозные привозят, я знаю, у них есть моления на кладбищах, причем они стоят там на колени. Для меня это загадка, потому что я это исследовал с точки зрения вот именно, может быть, так сказать, религиоведения, и был немножко в шоке, что люди делают с собой. Ведь место силы – это не там, где тебя штырит, колбасит, у тебя искры из глаз и тебя плющит, а там, где тебе хорошо, как дома. И нет ощущения тревоги, беспокойства, и ты чувствуешь себя максимально... Это место, где, наверное, не хочется, откуда не хочется уходить. Да, комфортно, да? Безопасно. И вот я это понял, попадая вот на места как раз-таки древних святилищ, каких-то там капищ, да, там действительно очень спокойно. И так как я очень много лет вот езжу в Аркаим, там есть такие места, где охота, называется, ноги в руки и бежать. И раньше я думал, о, круто, о, меня штырит, о, энергии, мне там было лет 17-18, о, я попал. А потом, когда я начал видеть, какие духи там работают и что они делают со мной, вот, или пытаются, я понял, что это заблуждение, это просто эго. Действительно, ум начинает накручивать, вводить тебя в заблуждение, опускать в какие-то низкие слои, потому что все духи, они голодные. Есть духи очень злые, агрессивные. Им нужно кушать, нужны эмоции, им нужно какие-то... то, что ты производишь, да, своими мыслеформами и так далее. И вот здесь очень важно слушать не только себя, и в какой-то момент, как говорят шаманы, слушать пространство. Посмотреть элементарно, насколько оно к тебе гостеприимно и расположено. А для этого существует наша традиция, это давать требы. Когда ты куда-то приходишь, неважно, к духам, там, богам, предкам, на природу, в святилище, ты, пожалуйста, что-то ставь. И не наступай на... Да, кстати, это еще перешло и в христианские традиции. Безусловно, в религиозные. Да, ну и веди себя по-человечески. Не наступай на цветочки, ничего не ломай, не круши. Наоборот, собери весь мусор и в конце поблагодари. Это важно. В конце угостить, вначале, точнее, дать угощение, трэба называется, да, подношение, а в конце поблагодарить. Это... Тогда тебе пространство откликнется связью со светлыми силами. Это, да? На самом деле правило взаимодействия с любыми, вот как было сказано, иерархиями, вот я называю это род, предки, да, потому что вначале нужно поздороваться, покормить и в конце поблагодарить. Ты же не можешь прийти к родственникам или каким-то там человекам в гости, не здрасте, не до свидания, там ноги на стол, давайте мне жрать. Да, это все, ага, и потом традиции. По-английски ушел, ауфидозин и все это самое. То есть должно быть элементарно приличие, воспитание, культура, она начинается вот отсюда. Вот. И вот если вот эти моменты присутствуют, тогда духи, они видят, что человек нормальный. Вот возьмем наши веды, сейчас закончу кратко, да, русские сказки — это наши веды. холодно ли тебе, девица красная? Да, да, тепло ли тебе, девица, да, тепло ли тебе красная? Тепло! Да. То есть они тепло, видят, батюшка. Что... Вот здесь возникает такая поговорка. Кто малым недоволен, тот большего не получит. Угу. Поэтому важна скромность, простота, благодарность, воспитанность, вот эти элементарные вещи. Я думаю, что если это присутствует, то вероятность того, что придет кто-то такой с темной стороны Луны, Света или Солнца, она существует, но минимально. И, безусловно, это тоже, как это есть такое слово... Может быть, это как бы даже в сознании человека это присутствует, вот эта вот темнота, и поэтому на эту темноту и приходит. Все в голове человека. Но это другой вопрос. Другое дело, что есть такое понимание, как проверки. Потому что чем больше человек идет к свету, особенно в начале пути, когда он еще полностью не достиг вот этих эманаций, просветления, так сказать, чем сильнее рвется, тем сильнее проверяют, постоянно проверки. Понятно, да. И чем ты выше несешь какую-то миссию, допустим, нести знания, там, просветлять людей, тем больше тебя будут испытывать, по крайней мере, первое время. Когда ты пройдешь все уроки и сдашь все экзамены, безусловно, этих проверок будет в разы меньше, могу по себе сказать. Но вначале... Но контроль, вот то, что ты сказал, любой человек... На этом этапе. Абсолютно любой человек может как скатиться, так и подняться в любой момент. Поэтому сказать так, что вот я там стал царем и по жизни буду носить корону, так не бывает. Мы должны всегда себе напоминать и быть в стезе вот этой вот... правильного потока живы, да, вот этой силы. Даже если ты на связи с Творцом, да. Ну вот мне нравится философия спортивная, вот настоящего вольного казачества, вот тут, как я бывший спортивный педагог, могу сказать так. Невозможно делать зарядку до, допустим, 30, а потом ее перестать. То есть если мы занимаемся спортом, поддерживаем тело там, зарядкой, обливанием, моржеванием, это делается всю жизнь. И философия боевых искусств восточных там, и наших вот там некоторых оздоровительных систем заключается в чем? Чтобы мы в старости были крепче и здоровее, чем в молодости. То есть силу эту набирать, а не наоборот, так что, как я вот там занимался там боксом, рукопашным боем, меня все переломали, и я там в 40 лет разваливаюсь, хожу по целителям и делаю многочисленные операции. То есть здесь важно созидать вот именно. Светлые вот. Мысли, они как бы способствуют тому, что связь твоя будет и со светлыми силами. И да, и ты будешь укрепляться, и вот этой крепости ее хватит, будем так говорить, силы этого поля хватит для того, чтобы светлые притягивались, а темным им тени очень трудно находиться там, где есть свет полностью. Да. Если вот везде включить освещение со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, слева, справа, тени негде будет разместиться. Понятно. Вот, поэтому нужно усиливать, скажу примитивную вещь, свои вибрации повышать, живы. И все будет хорошо. Да. Благодарю. Так, у нас вопрос из студии есть, пожалуйста, представьтесь. Здравия всем, Николай, клуб «Живой дом». У меня вот такой вопрос. Почему боги, асы в тонком, высоком мире все-таки стремятся попасть на Землю, переродиться? Какие они задачи себе тут ставят? Потому что как бы, человек, когда желание у него есть родиться опять в Земле, это понятно, он хочет подняться ступенькой выше, а те высшие боги зачем, для чего они все-таки... Именно воплотиться в человеке, да? Да, именно в человеческом образе, да. Так, Виктор, пожалуйста, как ты думаешь? Мы уже частично говорили, наверное, на эту тему. Я немножко дополню то, что сказал Олег и Дмитрий. Да? Вот у нас был в прошлом году опыт, когда мы ездили по Западной Украине, а там в каждом населенном пункте по нескольку храмов, церквей и так далее. И они огромные, они старинные и так далее. Самое интересное, что во время Второй мировой войны и гражданской войны они не пострадали. Они так и остались такими, какими они были там на протяжении сотен лет. Так вот, что мы обратили внимание? Мы заходили в некоторые храмы старинные, и, естественно, там присутствует эгрегор, который управляет этим процессом. Христианский он или какой он, неважно. Или он, как бы сказать, этот местный, но связан с основным и так далее. Вот мы для того, чтобы... побыть в этом, как сказать, месте и почувствовать энергетику, потому что храм, как правило, то, что Олег и говорил раньше, Он стоит на старых наших капищах. Это те изначальные родовые капища, которые нас питали и на которых мы проводили очень много-много-много веков. Называется, и намолены эти места очень сильно. И энергетическая связь с тонкими планами, с планами мироздания, она там намного-много сильнее. И вот мы обращали внимание, вот мы с супругой заходим в один храм, и вот такое ощущение первое, что происходит, начинается очень сильное сердцебиение, и такое ощущение, как будто тебя одевает, ну, кастрюлю или каску, или что-то такое, или тиски, и начинает сдавливать твою голову, причем очень сильно. Угу. Причем мы сначала так даже не поняли, потому что это настолько быстро произошло, что мы так... Я на нее смотрю, она на меня смотрит. Я говорю, ты чувствуешь? Она говорит, да. Я говорю, я тоже чувствую. Хорошо. Значит, надо уходить, да? Я закрываю глаза. И я понимаю, что я не успел, как бы сказать, я только переступил порог, и я только рот открыл для того, чтобы поприветствовать и сказать, как сказать, это самое, этот Грегор, и, как сказать, и сказать, что мы зашли сюда просто посмотреть и побыть, как бы сказать, в этих энергиях, и мы не нарушаем его устав, как сказать, который он тут, чем он тут правит, и так далее. И уже вот это прилетело. Я понимаю, что это прилетает проверка. Я закрыв глаза, обращаюсь к этому эгрегору и говорю, я тебя приветствую, я принимаю твои правила, я благодарю тебя, что ты сохранил это в том виде, в котором сохранил, но давай мы с тобой договоримся прямо здесь и сейчас. Я посылаю тебе любовь из своего сердца, и с этого момента ты прекращаешь на меня давить и мной пытаться управлять. Иначе будет следующее. Я просто начну излучать свет, и все, что ты тут накубатурил для управления этими людьми, которые, а служба идет вот здесь. Я говорю, она просто-напросто начнет по-другому проходить. Вот я не успел закончить фразу, вот так, пин, и легкость такая сразу во всем теле. Я смотрю на супругу, она улыбается. Я говорю, тебе хорошо? Она говорит, да. Я говорю, мне хорошо. Договорились, да. Благодарю тебя. Мы побыли там, я не помню сколько по времени, развернулись, поблагодарили, вышли и пошли своей дорогой. Я хочу сказать вот о чем. Понимаете, нас таким образом, с одной стороны, я же не просто так говорил раньше, те, которые служат так называемой той стороне света или так называемой тьме, как мы говорим, да, они нас испытывают на вшивость. Как мы на это среагируем? Испугаемся мы, начнем метаться, начнем подстраиваться, начнем лебезить, начнем говорить, ну мы тут не местные, вы уж извините, мы тут вот мы тут так вот такие вот незначительные, но уж дайте нам тут вот немножечко. Давайте изначально мы с вами просто определимся. Если мы боги на земле, мы пришли учить свои уроки, если мы проходим эти этапы и нас тренируют, то уже от нас зависит. Мы либо заявляем о том, что мы боги, но не из эго, а из состояния. Потому что я говорил не из состояния, у меня не было эмоций эго, что вот ты тут такой, я вот тут такой, давай померимся, у кого тут мечи, как бы сказать, или там этот самый, как сказать, сильнее. Нет, это глупость. А именно называется, мы проявляли, вот в данном случае я проявил строгость. Я проявил просто строгость. Я не успел зайти еще слово молвить, как ты меня уже сразу берешь в свои объятия железные. Так не будет. По-двоему не будет. И он знает, с кем он разговаривает. И тогда все происходит по-другому. И это было не один раз, и не только в этом храме, это было уже на протяжении нескольких лет. Такие проверки мы проходим. Это проверки. Насколько мы готовы быть собой. Это первое. Теперь, что касается вопроса, зачем боги приходят на землю. Да. Во-первых, приведу такой маленький пример. Все просветленные, которые прошли этапы так называемого восхождения в духе и стали просветленными мастерами, то бишь фактически вошли в ранг богов, перейдя в так называемую нирвану, они зависли в этой нирване и находились там больше 100 тысяч лет. И нирвана разрослась так сильно, потому что за 100 тысяч лет там находилось, ну, несколько тысяч просветленных мастеров, которые там позависали. Кстати, ни Христос, ни Будда, ни Моисей, ни этот самый, как сказать, Мухаммед. Мухаммед, да, как сказать, они там не остались. Они прошли сквозь это и ушли дальше решать свои задачи. А многие зависли, потому что они, став просветленными или попав из самадхи, как сказать, туда, они так и остались, как бы сказать, там им нравилось и так далее. Но что происходит? Если ты долгое время находишься в тонких планах, и ты не взаимодействуешь и не занимаешься строительством миров, звезд, галактик и систем, не создаешь и не развиваешься как дух, не творишь энергиями, не играешь, не работаешь энергиями, не взаимодействуешь с этими энергиями, ты залипаешь и теряешь эти божественные возможности. И для того, чтобы их вспомнить, ты обязан вернуться в плотный план, пройти рождение через физическое тело, пройти вот эту эманацию от младенца, подростка, потом, как сказать, взрослого и так далее, и так далее, и восстановить все это именно через физику. А это, извините меня, непросто. И не всем удается сразу с наскока вспомнить то, что было 100 тысяч лет назад, еще в Лемурии или там еще когда-то, когда они это прошли. Как сказать, и сейчас в нынешней ситуации. Нынешняя ситуация, она знаменита тем, что весь материальный мир сейчас становится так называемым электронным. Это не просто усиление так называемой автоматизации. Это просто уплотнение плана для того, чтобы, вот как мы говорили, перед тем, как стать Богом, ты проходишь через самое узкое место, через которое ты обязан пройти. И только чистота твоего сознания, чистота твоих энергий и высокая чистота, она позволяет тебе через это пройти. Это первое. И второе, уточню то, что говорил Олег еще, что можно подниматься, опускаться, как сказать, вот человек поднимается в вибрациях, опускается, это происходит до определенного уровня. То есть до определенного уровня, когда вы поднимаетесь по частотам, когда вы пока вы не встанете на первую платформу свою, с которой вы уже падать не можете, это так называемый уровень ваших вибраций. Как только вы на эту платформу встали, вы с этой платформы уже, даже если что-то такое произойдет, понижающие ваши вибрации, эмоциональные выплески и так далее, они не влияют на то, чтобы вы сразу же падали вниз. До этого момента вот это движение будет продолжаться все время, пока ты не отработаешь и не выйдешь, не встанешь на эту платформу. И потом с этой платформы ты дальше повышаешь частоты вибрации, нарабатывая на следующую платформу. И так до, пока не станешь Богом. Вот, в принципе, так. Благодарю. Так, Дмитрий, что бы ты хотел добавить по этому вопросу? Почему у богов такое желание воплощаться в человеческом образе? Ну, я немножко как бы в другой системе координат, чем Виктор, в общем-то, вижу и как бы рассуждаю. Я могу сказать так, что, так сказать, те воплощения, которые происходят, а воплощение происходит и высших духовных сил, которые, так сказать, они сами устанавливают, они могут... Дело в том, что они не обладают такими же телами, как и мы. Физических тел у них нету. Их тела могут быть как можно, как огромные, так сказать, еще как-то. Мы их даже плохо себе представляем. Могут те же самые бодхисаттвы, например, так сказать, это же тоже определенные высшие духовные существа. То есть это те, кто дошел, так сказать, до определенного уровня развития, либо те, кто спускается вниз и воплощается здесь для определенных целей, для целей ведения того же самого человечества, для того, чтобы, так сказать, совершить какие-то поступки. Мы видим проявление их среди, так сказать, допустим, каких-то вождей человечества. Это тоже, это проявление высших духовных сил в конкретном, так сказать, данном теле человека, человека как такового. То есть человек может быть и носителем высшего какого-то духовного существа, при этом и оставаясь и человеком. Это все зависит как бы от их, так сказать, планов, желаний, которые мы не всегда можем понять. Вот. Что касается, вот, например, даже то, что, о чем говорилось по поводу, так сказать, каких-то темных сил там и прочее, есть элементарные духи, которые действительно, как вот Олег здесь правильно говорил, что мы приходим в разные, так сказать, места, и там, так сказать, мы там не хозяева, там правят, что называется, вот эти элементарные существа, элементарные духи, и мы должны их уважать. Опять же, я вернусь немножко к тому, что я раньше говорил, мы должны понимать, что они там есть, и тогда у нас это уважение придет. Если у нас этого понимания нет, мы будем там мусорить и все, что угодно делать, так сказать, там, и тем самым будем раздражать эти существа, и они, с чего их нам, нас любить. Соответственно, они будут там, соответственно, и отвечать. Это будут злокозненные духи, которые, так сказать, там будут что-то такое творить нехорошее. Вот, для нас же, опять же. Опять же, здесь надо просто прийти к пониманию того, что мы не одни здесь. Мы, как люди, так сказать, не единственные здесь, не уникальные, что ли, так сказать. Вокруг нас целый мир существует. Только тогда может прийти вот это понимание того, что существует множество и духов, и духовных существ. И тогда мы можем понимать то, что почему и приходят духовные, высшие духовные существа в нас, конкретно в человеческие тела, для каких-то определенных целей, которые, может быть, нам неведомы в чем-то. Мы можем сказать, это понимать. Можно сказать, что они приходят для того, чтобы познать Творца, что познать Творца можно только из человеческого тела на Земле. Вот можно сути, так сказать? По сути дела, весь этот процесс, этот гигантский, огромный процесс, есть, по сути дела, познание Творцом самого себя через нас, через всех этих сущностей, так сказать, через высших духовных существ, через нас, как физических существ. Вот это вот и есть весь единый процесс познания Творцом самого себя. Иначе он не может этого сделать, потому что у него нет возможности. Тогда еще один вопрос. Тогда получается, что можно еще сказать, что Творец, то есть человек – это зеркало Творца. В чем-то, да, там, это хороший, так сказать, пример, да. То есть Творец видит себя как бы через зеркало, вот, ну и, соответственно, человека. Через человека, да. Понятно. Благодарю тебя, Дмитрий. Ты что-то добавишь по поводу богов, воплощающихся в человеческом образе на Земле? Очень кратко постараюсь. Да. Все. Время у нас уже. Вышесказанное верно. И существует такой момент, вот постоянно, вот третья передача наша уже, проговаривает еще раз, проще относиться ко всему, особенно к обучению. Все, что происходит с нашим телом, есть человек абсолютно здоровый физически, но у них, как только они начинают сильно гневаться или выпускают эти брамастры, энергетические негативные стрелы в других людей или еще в кого-то, им мгновенно обратно прилетает. То есть и даже это есть позитивный момент обучения. Все, что с нами происходит, особенно нехорошее, есть очень хороший учитель. Приведу такой пример, на чем хочу завершить ответ на этот вопрос. У меня есть одна знакомая, такая видящая, экстрасенс, там, энергетик, все крутая. Как все человеки, подвержены эмоциям, едет как-то там на своем джипе, такая вся крутая, и тут ей подрезает другой джип. Но она едет, другой крутой. Да, она едет очень медленно, ну, потому что девочка там и все такое. Вот она, наверное, такая, что ты встал? Она видит боковым зрением, проходит 2 минуты, у него спускают шину, он стоит. Она такая, блин, начинает там просить прощения, ля-ля-ля, все хорошо, приходит домой, поднимается и начинает болеть ноги. И 2 недели, значит, человек погружается, там мантры читает, просит. То есть, братка прилетела. И это классно, потому что не надо к этому относиться негативно. Это супер, это важно признавать, проговаривать, что вот я косячу. Я такой, я вообще вот, например, человек очень... Так, а как это относится все-таки к воплощению, к желанию богов воплощаться в человеке? Играть, испытывать эти чувства, эмоции, ощущения. Через этот плотный план, вот это вот где-то животные энергии тотемные земные, это грубость, это грубый план, земное тело, познание... быть не идеальным, а ошибаться, вставать, падать, снова вставать, идти к новым успехам. Это и есть жизнь, это и есть... Ну, не может все... Это жизнь. Это жизнь, как не банально, как говорили наши предки, дедушки и бабушки. Но не бывает такого, что ты сидишь в золотой короне, весь такой, весь без пылинки, без соринки. Это все... скучно. Наверное, в раю то тоже скучно. Кто знает, кто знает. Я к тому, что проще относиться ко всему. Да. И принимать уроки, быть внимательным. Я вот в этом плане стараюсь быть на самом деле благодарным и сопричастным ко всем нашим вот братьям, там, славянам, ко всей нашей расе. Потому что неважно, христиане, вот сейчас принято друг друга поливать. Ну, это наши братья, которые на этом этапе, им нравится, уважайте, не критикуйте. Там начинают родноверы с этими, эти с этими. У всех свой опыт, и это классно. Пусть они играют в это, им нравится. Они Вот дети, своих богов. Вот такой, каждый, да, вот пусть играет своих богов. Песочницы, да? Сидят дети и нравится в красную машинку. Ты же не говоришь, нет, а мне нравится синяя машинка, а мне нравится зеленая машинка. Ну, вообще-то мы уже вышли из песочницы в нашей расе. Или все-таки еще до сих пор мы дети и на нас белые панамки одеты. Я в духовном песочнице плане. Сидим и сидим еще долго. То есть мы еще не родились вот духовно, да? Я сейчас могу говорить только За исключением единиц. За себя не могу говорить, за всех. Я к тому, что человек сам по себе склонен к критичности, и у него включается ум, вот эта дуальность, к тому, что нужно принимать уроки, особенно свои, проще относиться к ошибкам, как нам кажется, других, и вообще уважать чужой выбор и чужую жизнь. Это и есть суть игры, потому что если мы это не поймем, мы будем пытаться делать не только мир, но и других совершенными, не имея на это права зачастую. Понятно, вот наше время так быстро летит. Я хотела бы сейчас... Можно одно уточнение? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот немножко то, что Дмитрий сказал, что, как бы сказать, нас тренируют там или наказывают, или там этот самый, или приводят чувства, если мы там чего-то делаем. Значит, вот то, что Олег говорит, все есть игра. Я немножечко ее, как бы сказать, понимание углублю. С нами и темно играют. Поймите одну простую вещь. Они с нами играют и делают. И если происходит, что мы где-то затерялись, или точнее потерялись в своей неосознанности, они из любви, они делают так, чтобы мы осознали через боль, через страдания, через болезнь, через какие-то другие вещи, через материальные, как сказать, потери, чтобы мы осознали, что мы сделали неправильно. Приведу такой маленький один пример. Хранитель города Солнца, куда мы приехали в Карачаево-Черкесию, это было 5 лет назад, решил, ну, как бы сказать, сэмоционировал, когда мы как раз там находились. Вот Олег привел пример, что на местах силы, как сказать, проводят определенные обряды. Так вот, прошла группа женщин, как сказать, на место силы. И мы туда только приходим, и, естественно, как вам говорят, срочно разворачивайтесь. Они провели обряд и облили одно из очень мощных мест капища, облили так называемой кровью во время менструации, менструальной кровью, и провели мощный обряд. Мы разворачиваемся, и он в это время выдает определенную фразу в негативной форме. И мы скатились, естественно, с этого города, причем летели, ну, вот на грани, называется, едва ноги касались, а это же, представьте себе, с горы, это не просто, как бы, это сам, каменные вот эти все вот вещи, и мы, как бы сказать, сбежали, слетели, как сказать, и так далее. И вечером раз прилетает ему, значит, мы задаем вопрос, что это. И вот мы видим такую картину. Стоит белый ангел и стоит темный ангел. И темный говорит: ну что, вот играем. Он сделал вот это, и ему полагается за это вот это. Светлый говорит: да, он этого заслужил, но, пожалуйста, аккуратно, не надо. Договорились, не... да? Вот это взаимодействие у нас существует все время. То есть я прошу, чтобы меня поняли, нас не наказывают из... будем так говорить, для того, чтобы наказать именно из там по жести и так далее. Нет. Мы наказаны гневом своим. Мы наказаны своим неосознанностью своей. Нас любят, и нам применяют только те методы, которые будут для нас наиболее эффективны для данного конкретного случая. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. И в завершении нашей программы еще один вопрос. От Татьяны Беленко, она у нас любит задавать очень такие серьезные, большие, длинные вопросы, так что, пожалуйста, внимательно послушайте. Каждая душа, воплощенная в теле, это посланник Бога. Ее задача – нести свет в самые темные уголки трехмерного мира. Поэтому существует мнение, что самые сильные души выбирают здесь для себя непростые условия для жизни. То есть, например, и в мирное время они могут воевать в горячих точках. Таким образом, они несут через себя свет и любовь в те ситуации, в которых оказываются, исцеляя их и меняя мир рядом с собой. то есть выполняют задачи, для которой пришли. Ведь частицы Бога приходят в трехмерное творение, трехмерный мир, могут этот мир развивать через проявление своих качеств. Но приходят они, светлячки Бога, в тела, которые принадлежат трехмерному миру и которые в этом мире хозяева, то есть главные, а душа в гостях, и тело руководит. И благодаря, в кавычках, своим ограничивающим убеждениям не позволяет душе выполнить свое задание. У меня вполне конкретный вопрос. Как быть? Что делать? И кто виноват? И так далее. Основная мысль, вот в чем основной вопрос, что тело стопорит весь процесс. И хотелось бы получить вполне конкретный ответ, потому что я в последнее время очень ощутимо с этим столкнулась. Чем чище задача, тем больше стопорит, потому что ему некомфортно принимать эти энергии, даже болезненно. То есть, если коротко, то вопрос как раз о приеме телом вот этих высоких энергий, что они болезненны и трудно принимаются. Вот что делать и как быть, кто виноват и так далее. Так. Хороший вопрос. Ответь, пожалуйста, Олег. Расскажу свой опыт, как я это проходил, когда вибрации повышались, тело не выдерживало. Казалось, что меня как хомячка разорвет. На лет 12 это длилось все. Ну, лично мне помогает конкретно среднее и голодание. Вот. Вот в то есть это когда накрывает, да? Да. Отказ от пищи, голодание, потом, будем так говорить, уединение, когда нету, уехать куда-то на природу, в деревню от людей, потому что чем чище энергия на природе, тем проще это переваривать и усваивать. Опять-таки есть специальные места, где, вот, на мой взгляд, это хорошо получается делать. Это горы, пещеры, ущелья и плюс минимальный прием пищи. Пища должна быть обязательно чистая. Опять-таки на мой опыт я не претендую на какую-то истину. И... Ну, на тот момент я уже был вегетарианцем, и я думаю, что с плотными вибрациями мяса это тоже очень трудно. Хотя есть и такие шаманы, я знаю, они такое вытворяют в Сибири, то есть имея инициации. Вот. Ну, подозреваю, что они такими экспериментами сокращают немножко здоровье и жизнь свою. Потому что там, понятно, у них нет витаминов, это уже нет, третья тема. Вот я рекомендую, если коротко, вот так. То есть воздерживаться от пищи, от лишних слов, от лишних мыслей, от лишних действий. То есть чистота помыслов еще тоже, наверное, влияет на прохождение этих. Однозначно. Все это одновременно складывается в такую единую картину. Виктор, вот ты говорил, благодарю тебя, Олег, ты помнишь, говорил вот сегодня о том, что тело готовилось для прохождения вот определенных энергий. Может быть, это как раз вот в том же самом русле. То есть получается, что не всегда тело, оно готово вот к прохождению таких энергий, и поэтому, вот как вот рекомендовал Олег, своя практика какая-то, может быть, еще какая-то практика есть, вот принятие этих энергий, чтобы не было так болезненно телу. Мы все приходим сюда именно для того, чтобы познать себя. Мы все приходим сюда для того, чтобы принять весь наш опыт, который мы проходили в других воплощениях. Это мы ясно, приходим да. Именно для того, чтобы этот опыт принять. Это ключевое назначение и предназначение вхождения души или духа, души в тело. И заблуждением является то, что тело правит, и вот оно не пускает. Тело не пускает по одной простой причине. Дело в том, что вы не приняли ни один свой опыт, особенно из тех опытов, которые вы проходили на темной стороне Луны. Ну, если так говорить образно. То есть называется, у нас есть светлые опыты, где мы светлые воины, где мы защищаем родину, отечество, там, строим дом, как сказать, растим семью, мы там такие светлые, как сказать, и так далее. А есть те места и те опыты, а их было очень много, этих воплощений, ну, по крайней мере, по своему опыту, я знаю, где в темных иерархиях мы проходили все эти опыты. И в масонских орденах, и мы создавали эти ордена изначально. И мы делали вот эти все вещи, и мы проходили эманации различные, и проходили различного рода, как сказать, войны и прочее, прочее, прочее, и начинали эти войны, заканчивали эти войны. Разные были опыты. Так вот, это и является, как правило, для многих, которые идут по светлому пути, камнем преткновения. Они считают, что это их стыдная, какая-то вот чувство вины, там еще чего-то, они вот провинились, они вот пришли в этот мир, они несут свет, а вот то, что было когда-то, это не они, это вообще-то непонятно кто. А может быть, все-таки не совсем это главная причина? Вот смотри, если взять, например, ту же самую Елену Петровну Блаватскую, да, она была такой достаточно высокой душой, но ей было очень тяжело выдерживать те энергии Махатмы вот именно в том ее воплощении, в том ее теле, и у нее, естественно, проявлялись из-за этого болезни. Это же не значит, не говорит о том, что она как бы не принимала свой старый опыт. Это именно чисто физически тело может быть не подготовлено к прохождению таких высоких энергий. Давайте. Или не так? Это немножко не так. Почему все просветленные мастера до недавнего времени уходили через болезнь? Причем не просто болезнь, а как правило. Причем рак. Они как бы полнели очень сильно, вот я заметила. Это, как правило, у каждого рак. У кого-то рак предстательной железы, у кого-то рак желудка, у кого-то рак горла, у кого-то рак головного мозга и так далее, и так далее. А вот то рак, есть, а кого-то разносит. Ну, разносит это что же? Это же не просто нарушение гормонального фона. А это же определенного рода вещи, которые он проходит. Угу. С чем это связано? Елена Петровна и, как сказать, и Блаватская, и Рерих, значит, они все... Рерих, Елена Ивановна. Да, Елена Ивановна Рерих. Я сказал, Елена Рерих. Значит, Елена Рерих была посвященной, но у нее тоже болели ноги, и она вообще не ходила уже последнее время. Да, с чем это связано? Это связано с тем, что светлая душа, выбирая этот опыт, она изначально знает о том, что вот есть образ, да, когда типа, ну, по той версии, которая, что Христа вот называется распяли, там ла-ла-ла-ла, и вот он шел там по шипам, разбивал ноги в кровь, там и прочее, прочее, прочее. Это образ, который люди воспринимают буквально. Что это значит? Когда ты идешь, особенно сейчас, идет вот этот вот период, как называемого, с одной стороны, вроде бы противостояние, а с другой стороны, доигрывание. Доигрывание игр, которые начались много-много тысяч лет назад. И вот эти доигрывания на темной стороне, на светлой стороне сейчас заканчиваются. И, естественно, вот это выглядит как противостояние. И когда светлая душа вот идет в этот мир, и она выбирает эти опыты, она изначально знает, с чем она столкнется. И куда она придет, и с какой задачей она придет. И душа, независимо от того, принимает это тело, не принимает это тело, она это тело все равно приведет, потому что душу вообще-то ведет дух, который в теле вообще не находится. И ему, извините за мой французский, да ему плевать, болеет там тело, не болеет тело. Даже если оно пластом лежит или ползет по-пластунски, дух его туда притащит. Так, а можно как-то все-таки облегчить эти страдания? Так вот, я же об этом же. Я же веду к этому, чтобы вы услышали. Можно идти таким образом, как говорит Олег. Питание, чистый воздух, чистая вода, значит, чистые помыслы и так далее. Только это следствие. Это следствие. А изначально нам нужно с вами принять себя, принять все эти опыты. Я говорю об этом. И это не обо всем и ни о чем. Поймите, каждый опыт, который мы не приняли, это скопление энергии. Это очень большие, огромные программы. Если мы на них посмотрим, то это, образно говоря, вот вы там сидите сейчас в студии, да? Вот маленький опыт, это вот объем этой студии. Ну да, ты об этом уже говорил неоднократно, да. Об этих программах. Давай что конкретнее. Да, я говорю конкретно. Это более чем конкретно, я сокращаю басню, вот так вот обрезаю и соединяю эти концы. Принятие этого опыта и принятие этих энергий с благодарностью позволит вам что сделать? Во-первых, разуплотниться, раз. Второе, поменять питание, потому что по-другому оно не меняется. Потому что только когда вы разуплотняетесь, тогда телу не нужно, например, мясо, потому что оно освободилось от злобы. Ему не нужно сладкое, потому что оно освободилось от страхов. Ему не нужно кислое, потому что оно освободилось от чувства вины. И так далее, и тому подобное. ему не нужна соль, потому что соль – это стойкость, ему нужно выдерживать и так далее, и так далее. Вот эти программы, разуплотнение этих программ, точнее принятие своего опыта на всех этапах полностью, тотально приведет к тому, что вы почувствуете, разуплотнение тела, то есть тело становится легким и принимает другие потоки энергии. Это первое. Дальше можно делать, меняя питание, меняя образ жизни, включая физику, включая там бег и так далее и тому подобное. Я, когда бегу 15 километров, я в это время не просто бегу, я бегу и смотрю, где у меня поднимаются эти программы, я бегу внутри. Пока я бегу внутри, я могу бежать и трое, четверо суток не евши, не пивши. Как только я выхожу из этого, из этих программ, я сразу чувствую, как тело становится плотным, становится тяжело бежать. Точно так же и с этим. Поэтому первично бытие. Что такое бытие? Это программы, это опыты, это то, что мы приходили сюда много раз для осознания, для того, чтобы прожить. Как только мы их принимаем и осознаем, сразу же меняется все на плотном плане. Потому что на тонких планах это меняется вот так. На физике это нужно несколько дней. Вот тогда все меняется, и мы будем видеть, что у нас вдруг раз мы отказались от того, что ели все время, мы отказались от того образа жизни, который вели, мы перестали злиться, мы перестали эмоционировать. И когда вот это происходит, происходит расширение. То есть межклеточное пространство расширяется, но при этом может произойти вот что. Тело было большим, к примеру, да, и, как бы сказать, мы держали оборону. Это же наша защита, да? Контроль и защита. Как только мы начинаем разуплотняться, тело начинает просто сдуваться и приходит в естественное нормальное состояние, когда нам было 17, 18, 20 там, и так далее. И мы чувствуем себя молодыми, помолодевшими. Понятно. Вот если коротко. Если и нужна более конкретная информация, пожалуйста, пускай выходит на связь. Пусть лично обращается. Хорошо, благодарю тебя, Виктор. У тебя есть какие-то дополнения, Дмитрий? У меня дополнение такое. Значит, я хотел бы просто обратить внимание, я здесь согласен с Виктором, в том плане, что мы действительно воплощались здесь не один раз. Мы просто не помним эти воплощения свои чаще всего. Не все могут помнить. Та душа, да, то я, которое, так сказать, здесь воплощается, оно это делает именно ради своего собственного обучения. То есть была одна определенная жизнь, был определенный опыт. То, когда человек уходит из этой жизни, он думает, так, вот я ничего не сделал вот этого, я не испытал таких-то вещей в своей жизни. Дай-ка я их испытаю. И он вновь входит в тело. Давайте вспомним о том, а как же быть с теми людьми, которые рождаются инвалидами? Это что, это какое-то наказание? Да нет. На самом деле и здесь то же самое. Душа просто та, которая уходит и приходит заново в этот мир, она проходит обучение, она проходит различные этапы своего становления через эти самые наши физические тела. И это все делается неспроста. К сожалению, мы не можем вспомнить о том, что какой был у нас предыдущий опыт и перед предыдущим. Тогда как его принять, на твой взгляд? Его надо принимать так, что надо выполнять те обстоятельства, которые, так сказать, тебя вставят в жизнь, надо их выполнять и, в общем-то, не переживать из-за этого. Нужно делать это и, так сказать, соответственно, как бы жить так, как ты считаешь правильным и нужным. И применять те, так сказать, правила, которые вот как раз Олег были озвучил. Были озвучены, да. Благодарю. Дмитрий, да, маленькое дополнение, и мы завершаем нашу программу. Да, дополнение. Смотрите, когда вас рвет на части или когда вы чувствуете, что болеет тело, я уже говорил об этом в одной из передач. Первое, что нужно сделать – принять это. Принять и пойти туда, где болит. Да, это в прошлой передаче как раз ты говорил. Да, пойти туда, напоминаю просто, пойти сознанием именно туда, именно внутрь. Не смотреть на это, ведь ошибка заключается в том, что люди смотрят на это, они любят картинки смотреть, рассматривать это, как вот этот самый пряник, а потом говорят, а ничего не получается. Конечно, вы идете внутрь, вы ощущаете это изнутри хотя бы несколько секунд. Когда вы внутри, вы принимаете через дыхание. Вы просто дышите и вдыхаете это в сердечный центр. Когда вы вдыхаете это в сердечный центр с благодарностью, осознавая, вы отпускаете это, позволяете этому протекать сквозь вас и отпускаете. И вы посмотрите, 5, 10, 15, ну, в каждом случае по-разному. Вы дышите и принимаете, благодарите, и вы увидите, как это начнет просто уходить, уходить, уходить, уходить. Быстро, но эффективно. Но оно больше не возвращается. Благодарю тебя, Виктор. К сожалению, время очень летит быстро, и нашу передачу пора уже завершать. Вот, я благодарю тебя, Олег, и тебя, Дмитрий, а также вот членов клуба «Живой дом» за вопросы, за ответы. Благодарю всех радиослушателей, которые были сегодня с вами, и мы еще продолжим тему о том, кто же такой человек. У нас есть еще о чем поговорить. А сегодня мы прощаемся с вами. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская. Всех благ, до новых встреч. Всех благ, быть добром.